редкие встречи. В 40-х годах журналисты нередко задавали вопросы последнему в творческой жизни Греты Гарбо режиссеру Джорджу Кьюкору. Чем вы объясните затворничество актрисы? Может, что-то произошло во время съемок вашего фильма? Отчего она разлюбила кино? Не кроется ли причина в непредсказуемом, вздорном характере Гарбо? По-разному отвечал на подобные вопросы Джордж Кьюкор. Сохранилось его высказывание о Грете. Она может соблазнить вас одним взглядом. Она может даже провести с вами ночь, а утром выставить вон. Но все равно истинную свою чувственность она бережет для кинокамеры. Несмотря на отшельнический образ жизни, Грета Гарбо изредка встречалась с друзьями и приятелями, со знаменитым дирижером Леопольдом Стаковским, с Уинстоном Черчиллем, с мультимиллионерами Аристотелем Анасисом и Ротшильдами, с членами шведской королевской семьи, с датским королем Христианом X, с влиятельным промышленником Джорджем Шли. Случались встречи и с давними знакомыми по кинематографу и с родственниками. Благодаря Джорджу Шли Гарбо стала очень богатой. Она передала ему право распоряжаться ее деньгами и вкладывать их в антиквариат, а тот завещал Грете свое огромное состояние. После его смерти она получила в наследство дома во Франции и Италии, а также солидный пакет акций. Кроме того, бывшая звезда кино владела большей частью торгового центра в роскошном районе Лос-Анджелеса, Беверли-Хиллз, домами в Нью-Йорке и в родной Швеции. Редкие встречи Греты Гарбо с друзьями и приятелями проходили в разных местах, но только не в ее квартире на Манхэттене.